Клад Публия Вара. В 1868 году на склоне горы Гальгенберг в Нижней Саксонии солдаты Ганноверского гарнизона копали яму и наткнулись на металлические предметы — резные чаши, кубки. Позднее директор краеведческого музея Фильдесхайме установил, что найденные ими предметы — части серебряного столового сервиза, который, возможно, принадлежал сражавшемуся в этих местах римскому полководцу Публию Вару, либо кому-то из его офицеров. Возраст находок — около 2000 лет. Особый интерес вызвали блюда, ведерко, кубки, канделябр и объемная серебряная чаша для смешивания вина с водой. Как известно, древние римляне пили вино, разбавленное водой. К сожалению, не все предметы, найденные солдатами, сохранились. Древний ценный клад вызвал необычайный ажиотаж среди жителей Хальдесхайма. Некоторые части сервиза, чаши, кубки, ложки, остались у частных лиц. Прибывшие из Геттингенского университета специалисты по истории Греции и Древнего Рима обнаружили на некоторых серебряных тарелках и чашах полустершиеся надписи, которые они определили как монограммы римского полководца Публия Вара. Эти сенсационные находки вызвали живейший интерес у ученых-историков. Как известно, Публий Квинтилий Вар, римский военачальник в период правления императора Августа, прославился жестокостями при захвате Иерусалима. Он распял 2000 еврейских повстанцев. В 7 году Вар был назначен Августом пропретором в германских провинциях и проводил ту же политику устрашения и подавления по отношению к местному населению. Это не могло не вызвать ожесточенного сопротивления среди германских племен. Вождь херусков Арминий, который внешне высказывал римским правителям свою покорность и готовность служить, на самом деле поддерживал восставших. Он и заманил Вара в ловушку. В конце лета 9 года Вар с 3 легионами отправился на подавление восставших племен марсов. Арминий посоветовал ему отправиться короткой дорогой через Тевтонбургский лес. Вар его послушал, но скоро пожалел. Во время продвижения по лесистой местности на войско постоянно нападали германцы и наносили ощутимые удары. Развернуться и дать им достойный отпор Вар не мог. Его конница едва преодолевала поваленные деревья. Но впереди было еще хуже. Их ожидали болота, в которых завязли обозы с оружием, продовольствием, предметами быта, в том числе посудой. Вар понял, что попал в западню. В войске начался ропот. Часть солдат, набранных из германских племен, открыто перешла на сторону его врагов. У холма Калькризе произошла основная битва с марсами, которая продолжалась 3 дня. В ней Вар потерпел полное поражение. В одном из боев его ранили, и чтобы не оказаться в плену, он бросился на меч, покончив с собой. За ним последовали еще несколько высших офицеров. Все легионы Вара были разгромлены. Погибли 25 тысяч солдат, и только 5000 удалось спастись. Германские племена — марсы, херуски, бруктеры, хатты — праздновали победу. Находки в Хальдесхайме еще раз подтвердили версию о том, что римские полководцы, отправляясь в поход, основательно экипировались. Скорее всего, после ряда стычек в лесу, после сообщений Вара о том, что они попали в ловушку, кто-то из его приближенных офицеров закопал серебряный сервиз. Очевидно, надеялся вернуться, для чего сделал пометки на деревьях. Закопать-то он его закопал. Но вот вернуться к кладу ему не пришлось.